Славный минер. Революция. А в конце первого тома «Капитала» перед читателем зримо возникает грандиозный, хотя и скупо выраженный, образ часов всемирной истории, неумолимо отсчитывающих время капиталистической частной собственности. Дорогой дружище, при всех этих обстоятельствах больше, чем когда-либо чувствуешь, какое счастье, дружба, подобная той, какая существует между нами. Ты-то знаешь, что никакие отношения я не ценю столь высоко. Карл Маркс Фридриху Энгельсу. Рядом с гением – гений. Как это обычно бывало, смерть самодержца в России и восшествие на престол наследника породили в определенных кругах большие надежды. На смену деспоту Александру Третьему пришел мягкий по характеру, покладистый и, как казалось, либеральный Николай Второй. Верилось, что время Победоносцева, простершего совиные крыла над Россией, кончилось. Жесткий и железный XIX век шел к исходу. Приближающаяся смена столетий давала повод для многочисленных прогнозов и пророчеств. В большинстве своем они были радужными. Было похоже, что машины, пар, электричество скоро решат все социальные проблемы. Экономисты подсчитывали, как улучшается материальное положение рабочего класса и растет национальное богатство. В Германии набирал силу реформизм, в России – легальный марксизм. Адептам и того, и другого течения представлялось, что период революционных бурь, классовых конфликтов и войн – дело прошлое. Европа вступает в полосу благополучного, спокойного развития, обещающего в перспективе всеобщее процветание. Кто мог тогда предвидеть готовившуюся кровавую мировую бойню и невиданные революционные встряски на земле? Кто мог предвидеть смертельную схватку Германии с Россией, смертельную и для династии Романовых, и для династии Гогенцоллернов? Такой человек был. 10 ноября 1894 года Фридрих Энгельс, получив в Лондоне известие о смерти Александра Третьего, пишет Зорге: «Не могу себе представить, чтобы теперешняя система пережила смену монарха, но если заварится каша в России, то и молодому Вильгельму доведется увидеть кое-что новое. Тогда над всей Европой повеет либеральный ветер». Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 39, страница 259. Через два дня в письме к Лауре Лафарг Энгельс высказывается еще определеннее уже о Николае II. Он почти идиот, слаб духом и телом, и обещает как раз то неустойчивое царствование человека, который будет простой игрушкой в руках людей с их взаимопротиворечащими интригами, а это и нужно, чтобы окончательно уничтожить российский деспотический строй. Маркс, Энгельс, сочинение, том 39, страница 261. Какая удивительно точная и прозорливая характеристика последнего русского царя и ожидающей его плачевной судьбы. Первые месяцы правления Николая лишь утвердили Энгельса в его первоначальном мнении. Все крепнет и крепнет его убеждение в приближении российской революции. «А уж если дьявол революции, — пишет он Плеханову, — схватил кого-либо за шиворот, так это Николая II». Маркс, Энгельс, сочинение, том 39, страница 334. Наконец, за несколько месяцев до своей кончины он замечает иронически в одном из писем, что в России маленький Николай поработал на нас, сделав революцию абсолютно неизбежной.